Глава 32. О разности занятий и воли нечистых духов. У нечистых духов, без сомнения, столько же занятий, сколько и у людей, как сказано в главе 17. Некоторые из них, которых простой народ называет также фавнами, лесными богами, бывают обольстители и шутники, постоянно занимая известные места или пути, не развлекаются мучением тех проходящих мимо, коих могли бы уловить в сеть, а довольствуясь только насмешкою и озорством, стараются скорее обеспокоить их, нежели повредить. Святой Антоний Великий говорит, что у всех демонов есть враждебная ненависть к людям, сильнее к христианам, а самая сильная — к монахам и девственницам, посвятившим себя Богу. Впрочем, каждый бес столько вредит людям, сколько Бог позволяет. Если Бог не допускает сделать большой вред, то они довольствуются обольщениями, насмешками или подстрекательством к каким-нибудь легким грехам, каковы праздное слово, праздное смотрение, нескромный смех, рассеянность помыслов на молитве, сонливость и другие подобные, в которые легко впадают и совершенные. Некоторые только производят во сне безвредные кошмары. Кошмар во сне происходит иногда от обременения желудка, от несварения пищи, от меланхолической болезни, а иногда и от бесов. Иные бывают столь яростные и свирепы, что недовольствуются тем, чтобы жестоким терзанием мучить тела их, в кого вошли, но спешат еще напасть на проходящих вдали и поразить их жестокими ударами, описанными в Евангелии от Матфея 8:28. И никто не смел проходить тем путем. Иные, насыщая сердца одержимых гордостью, внушают казаться то величавыми тщеславными великанами, то униженными льстивыми, то знаменитыми, достойными внимания всех, то показывать, что они поклоном отдают почтение высшим властям и другие действия совершают гордо или униженно. Иные стараются внушить людям не только ложь, но и богохульство. Мы были свидетелями этого дела, слышали, что демон явно сознавался, что он через Ария и Евномия учил бесчестному святотатству. Также читаем, что один из этих духов говорил: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его, Израиля». Третье царство, 22:22. 2 Паралипоменон, 18:21. Апостол, обличая обольщающихся ими, так говорит о них: «Отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников». 1 к Тимофею, 4:1-2. Евангелие свидетельствует, что есть и другие демоны, немые и глухие. От Луки 11:14, от Марка 9:25. Пророк упоминает, что также есть некоторые духи, разжигающие похоть и сластолюбие. Дух блуда обольстил их, и они блудят, отступив от Бога своего. Осия 4:12. Священное Писание учит, что есть также бесы дневные и полуденные. Иные бесы больше ночью искушают, а иные днем, или иные скрытно строят козни, неприметно расставляют сети, а иные явно открыто нападают с искушениями, как бы при ясном свете дня, как в полдень. Полуденным бесом называется дух сладострастия и уныния, который больше нападает в полдень в жарких странах после принятия пищи и при расслаблении от чрезмерной жары, Псалом 90. Было бы слишком долго подробно рассуждать о различиях, рассматривая все места Священного Писания, в которых они называются кто кентаврами, кто косматами, кто сиренами, кто кикиморами, кто совами, кто страусами, кто ежами. Исаия 13:21-22, 34:11-14. Кто аспидом и василиском, кто львом, кто драконом, Псалом 90. Кто скорпионом, от Луки 10:19. Кто князем этого мира, от Иоанна 14:30. Кто мироправителями тьмы века сего, кто духами злобы, к Ефесянам 6:12. Мы думаем, что эти имена даны им не случайно, не без намерения, но названием этих зверей, которые бывают более или менее вредны, обозначается их жестокость и ярость, называются именами их по сходству ядовитой злости или главенства, которое дает им среди прочих зверей или змей превосходство их злости, поэтому иной получил название льва по причине сильной ярости и свирепости своего зверства, иной имя Василиска по причине смертоносного яда, которое убивает прежде, чем почувствуется, а иной имя кентавра или ежа и страуса по причине вялости своей злости. Глава 33. Вопрос. Отчего происходит такое различие злых духов? Герман. Мы не сомневаемся, что к этим относятся и те чины, которых перечисляет апостол. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. К Ефесянам 6:12. Однако хотим знать, отчего такое различие между ними, или каким образом произошло столько степеней зла, или для того ли они сотворены, чтобы заняли эти чины зла и служили этому злу. Глава 34. Разрешение предложенного вопроса откладывается до другого времени. Сирен. Хотя предложения ваши отняли у наших очей все время ночного покоя, так что мы и не заметили приближения зари, и до восхода солнца ненасытно увлеклись этой беседой. Однако, поскольку разрешение предложенного вопроса введет нас в обширнейшее и глубочайшее море следующих вопросов, а краткость настоящего времени не дозволяет его пройти, думаю, удобнее отложить исследование его до следующей ночи, чем и мне доставит духовную радость и более обильный плод от вашего задушевного разговора по случаю этого вопроса. Поэтому, вкусив немного сна, отгоним прильнувшую на рассвете к очам нашим дремоту, потом вместе пойдем в церковь, так как к этому побуждает нас праздник Дня Господня. По возвращении от богослужения с двойной радостью предложим то, что Господь по вашему желанию дарует для общего назидания».